Джойс покраснела. «Да уж, отдельные солонки и перечницы выдают в нас мизантропов, правда?» «Это все Эндрю виноват. Когда я только сюда переехала, за ужином разразилась жуткая ссора. Эндрю отказался передать тете Джулии перец, притворившись, что не слышит ее просьбу. А когда она стала упорствовать, он надул щеки и заявил, что с перцем ей пора завязывать, мол, характер и без того не сахар. Джулия пожаловалась миссис Каролине и, в общем, поссорились, как дети малые. На следующее утро у каждого стоял свой набор приправ и стоит по сей день. Даже удивительно, насколько подобные глупости и пустяки могут раздражать». Мистер Кэмпион был куда более потрясен этим забавным рассказом, чем дал понять, и от греха подальше спрятался в густом облаке дыма. Девушка рассеянно смотрела на огонь, легонько сжимая сигарету двумя пальцами. «Полагаю, фотопортрет дяди Роберта вы тоже заметили?» «Кого-кого?» – переспросил Кэмпион. Мысль о том, что у Фарадеев, возможно, есть еще один родственник, привела его в ужас. На лице девушки мелькнула улыбка. «О, не волнуйтесь, бедняга давным-давно умер. Это был муж тети Китти и брат моей матери», — добавила она с некоторым вызовом в голосе. «Портрет сделали, когда он был еще молод. Тогда, наверное, подобное считалось смешным. Его избрали президентом какого-то сообщества пеноздувателей или что-то в этом роде». Джойс умолкла и посмотрела Кэмпиону в глаза. «Семья всегда считала, что тетя Китти неудачно вышла замуж, вступила в неравный брак. А мне, кстати, так не кажется. Дядя Роберт был доктором, но дела у него шли неважно. После его смерти тетя Китти сохранила эту фотографию, увеличила и вставила в раму, а потом привезла сюда. Она бы так и стояла у нее на туалетном столике, если бы не дядя Эндрю. Однажды он увидел портрет и заявил, что такой памятный шедевр должен непременно висеть в столовой. Тетушка Китти была польщена. Впервые в жизни кто-то проявил интерес к ее покойному мужу, а она его очень любила». Джойс вздохнула. Конечно, все остальные увидели то, что так насмешило Эндрю – вульгарность дяди Роберта. За спиной у тети Китти он называл портрет унизительной мазней. «И никто не попытался его снять?» «Нет. Видите ли, тетушка Китти очень гордится этим портретом. Она ведь совсем глупенькая и не понимает и половины происходящего. Миссис Каролина сделала вид, что вообще не заметила портрет. Зато Эндрю радовался, что сумел досадить остальным. Знаю, нельзя плохо говорить о покойниках, но вы должны понимать, что это был за человек». «Отнюдь не благородный рыцарь», – пробормотал мистер Кэмпион. «Чудовище!» – с неожиданным жаром заявила девушка. К счастью, остальным иногда удавалось его утихомирить общими усилиями. «В него как будто бес вселялся, если вы меня понимаете», – пылко продолжала она. «Ему нельзя было давать спуску, иначе он всех до единого свел бы с ума. Даже самые робкие и слабые, по его милости, иногда зверели». Джойс немного помолчала. Ее губы подрагивали от волнения. Ясно было, что она хочет в чем-то признаться. Наконец она не выдержала и заговорила. «Послушайте, я жутко напугана. Мне бы следовало помалкивать, но когда такое случается, становится как-то не до семейных тайн. Согласны? Я думаю, один из нас лишился рассудка. Не знаю, кто. Может, слуга, а может... Да кто угодно. Этот человек убил Эндрю, потому что просто больше не мог его выносить». «Тетя Джулия?» – мягко спросил мистер Кэмпион. «Это самое страшное», – уже тише ответила Джойс. «Если бы погиб только Эндрю, я бы не слишком волновалась, по крайней мере теперь, когда я узнала, что с ним произошло. Но вот и Джулия убита. Я просто в ужасе». «Началось то, чего я боялась с самого начала. Когда безумец начинает убивать, он не в состоянии остановиться, так ведь? Его следующей жертвой может стать кто угодно». Кэмпион пристально посмотрел на девушку. Эту мысль он уже слышал от миссис Фарадей. «Послушайте, вам лучше временно пожить у Энн Хельт». Джойс странно на него посмотрела. И он стал гадать, что сейчас произойдет. Рассмеется она или разозлится? К счастью, она улыбнулась и спокойно ответила. «Нет-нет, за себя я не боюсь. Не знаю почему, но мне кажется, я тут ни при чем. Это все дело старшего поколения, а я просто невольный свидетель происходящего. Ох, ну не могу объяснить. Мистер Кэмпион бросил окурок в огонь. Хорошо бы мне сегодня вечером взглянуть на обе спальни дяди Эндрю и тети Джулии. Вы могли бы это устроить, Джойс? Она невольно взглянула на него. Можем прямо сейчас тайком туда сходить? Миссис Каролина поднимется к себе не раньше, чем через час. Ой, погодите, я ведь совсем забыла. Полиция же велела запереть двери. Ее бледный молодой собеседник улыбнулся. Если вы мне найдете шпильку, мы это быстро уладим. Не бойтесь, я заручился благословением главной ищейки города. Он мой хороший друг. Джойс потрясенно взглянула на него. Вы же не всерьез, правда? «Сгодится шпилька или любой кусок проволоки», — сказал мистер Кэмпион. «В этом доме наверняка полным-полно шпилек. Подойдут гвоздодеры и тетушки Китти. А ваши, боюсь, тонковаты». Джой встала. «Тогда пойдемте. Не смейтесь, но лучше идти на цыпочках, потому что слуги на чеку и изрядно встревожены. По саду до сих пор разгуливают двое в штатском. И к тому же сегодня вечером всех слуг допросили». «Какой ужас!» – посочувствовал Кэмпион. «Полицейские нынче пошли невоспитанные, так и рвутся на кухню. Полагаю, всему виной комиксы, которые теперь лежат в вестибюле Скотланд-Ярда». Свет на втором этаже был приглушен. Планировка здесь оказалась примерно такой же, как внизу. Прямо над большой гостиной – спальня миссис Каролины, над малой – комната Джойс, над личным кабинетом хозяйки дома – оформлена в стиле королевы Анны, располагалась уборная, а комнаты Джули и Китти занимали пространство над библиотекой. В другом крыле поместились спальни Уильяма, Эндрю и гостевая, которые отвели Кэмпиону. Под ними были столовая, кухня и лестница для слуг. Двери всех комнат выходили в коридор, а его окна смотрели на подъездную аллею. На третьем этаже был чердак и комнаты прислуги. Джойс положила руку на плечо Кэмпиона. «Подождите здесь, ладно? Я раздобуду шпильку. Возьму у тети Китти. Она не будет возражать».